Глава 12. И была седьмая ночь великой любви Соломона. Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкую тенью их слова, поцелуи и объятия. Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно. — Как называется эта звезда, мой возлюбленный? — спросила она. — Это звезда Сабдит, — ответил царь. Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела. Ты веришь этому, царь? Соломон не ответил. Правая рука его была под головой Суламифи, а левую он обнимал ее. И она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске. «Может быть, мы увидимся там с тобой, царь, после того, как умрем?» — спросила тревожно Суламифь. Царь опять промолчал. «Ответь мне что-нибудь, возлюбленный!» — робко попросила Суламифь. Тогда царь сказал: «Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и уточняет гниением своего тела землю. Земля вскармливает колос. Колос приносит зерно. Человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы тем веков. Все в мире повторяется. Повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием, и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все равно, рано или поздно, извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифи, и мы не узнаем друг друга. Но с тоской и с восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифи. Но мы не помним этого. Нет, царь, нет, я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня, прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росою. Я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость, и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон, вот если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь? И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал взволнованный: «Не говори так никогда, не говори так, о Суламифь. Ты избранная Богом, ты настоящая, ты царица души моей. Смерть не коснется тебя». Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки. «Это в храме Изиды окончилось таинство», — сказал царь. «Мне страшно, прекрасный мой», — прошептала Суламифь. «Темный ужас проник в мою душу. Я не хочу смерти. Я еще не успела насладиться твоими объятиями. Обними меня, прижми меня к себе крепче. Положи меня, как печать, на сердце твоем, как печать на мышце твоей. Не бойся смерти, Суламифи. Так же сильна, как и смерть, любовь. Отгони грустные мысли. Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Сусакима. Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Афир? Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадития? Да, мой царь, ты сам знаешь, что когда я слушаю тебя, сердце мое растет от радости. Но я хочу тебя попросить о чем-то. О, Суламифи, все, что хочешь, попроси у меня мою жизнь. Я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь. Тогда Суламифи улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо. Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда, на виноградник. Туда, где зелени и кипарисы, и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу. Прошу тебя об этом, возлюбленный. Там снова окажу я тебе ласки мои. В упоении поцеловал царь губы своей милой. Но Суламифи вдруг встала на своем ложе и прислушалась. «Что с тобой, дитя мое?» «Что испугало тебя?» — спросил Соломон. «Подожди, мой милый, сюда идут. Да, я слышу шаги». Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец. Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно. «Кто там?» — воскликнул Соломон. Но Суламифи уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол. Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампады. Он увидал Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова. «Кто принудил тебя?» Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо: «Царица Астис, выйди», — приказал Соломон. «Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя». Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя. Старший врач сказал: «Царь, теперь не поможет ни наука, ни Бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет». Но в это время Суламифи очнулась и сказала со спокойной улыбкой: «Я хочу пить». И когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкой остановила свои глаза на царе и больше не отводила их. А он